Глава 21. 2 сентября, понедельник. Рой Грейс и Глен Брэнсон вышли из машины и направились к двери дома Паттерностеров. Нажав на кнопку звонка, Грейс услышал мелодичный перезвон, а за ним кошачий мяу. Полицейские подождали. Через несколько секунд Грейс позвонил снова. За матированным стеклом появилась тень, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. «Сюда, Реджи, иди сюда», — велел мужской голос. Дверь отворилась шире, являя гостям небритого усталого мужчину за 30 с мускулистыми руками в джинсовых шортах, футболке и шлепанцах. Он сутулился, прижимая к груди серого бурманского кота. На одном запястье у него Грейс заметил часы Apple Watch, а на другом — фитнес-браслет Fitbit. «Простите, но его нельзя выпускать на улицу», — сказал мужчина, поднимая глаза. «Предыдущего кота сбила машина, и я оказался виноват». «Мистер Найл Паттерностер?» — уточнил Грейс. «Да». Грейс показал ему удостоверение, представился и назвал имя своего коллеги. Найл ответил ему улыбкой. «Детектив-суперинтендант? Отдел особо тяжких преступлений? То есть дело не спихнули кому-то из младших сотрудников?» Тут он умолк, будто его осенило, и сошел с лица. «О, Господи! Ее нашли? Неужели она...» «Можно войти, сэр?» — вежливо спросил Грейс, игнорируя его комментарий. Они проследовали в тесный коридор. Найл закрыл дверь, и Грейс огляделся. Интерьер был современный, свежий, минималистичный, но в доме стоял легкий запах жареной еды и сигаретного дыма. «Неуместно», — подумал Рой. Такому декору лучше подошли бы цветочные ароматы из дорогих распылителей. «Вы нашли мою жену?» — снова спросил Найл, заметно нервничая. «К сожалению, нет, сэр», — ответил Грейс. «Просто хотим побеседовать. Это пожалуйста», — развел руками Найл. «И спасибо, что приехали. Хотите чего-нибудь, чай, кофе?» «Спасибо, но нет», — твердо отказался Грейс. Следя за Найлом, они прошли в современного вида гостиную, где хозяин указал на белый диван, а сам сел напротив. Грейс увидел на журнальном столике пепельницу, полную окурков. «Мистер Паттерностер, не могли бы вы по порядку изложить обстоятельства исчезновения вашей жены, начиная с того момента, когда видели ее в последний раз?» — попросил Грейс. «Опять?» «Неужто вы не держите связь друг с другом? Ведь я уже разговаривал с патрульными». Грейс не стал объяснять, что опрос принято проводить не раз и не два, ведь если человек лжет, он зачастую начинает путаться в показаниях, и сказал примирительным тоном. «Простите, сэр, но нам очень важно в точности отследить ход событий». Паттерностер вздохнул, а затем, будто поняв, что ведет себя по меньшей мере странно, полностью изменился. Теперь он горел желанием помочь следствию. «Мы с Идан расстались вчера, ближе к вечеру. Провели день в приятном путешествии и возвращались домой. Мы являемся членами Национального фонда и любим посещать принадлежащие ему особняки. Проводим там почти каждое воскресенье. Вчера мы ездили в Парамхаус». «Между вами все было в порядке?» — вмешался Брэнсон. «Ну...» — ответил Найл после секундного колебания. — Мы слегка повздорили из-за наполнителя для кошачьего лотка. Глупость, конечно. Он пересказал события до того момента, как Иден выскочила из машины на парковке магазина, где собиралась купить мешок наполнителя. — Там вы и видели ее в последний раз? — спросил Грейс. — Совершенно верно. Его рассказ взял Роя за душу. Ему снова вспомнился кошмар, начавшийся 12 лет назад, в его 30-й день рождения. «Вы уверены, что она входила в магазин?» — спросил Брэнсон. На миг Паттерностер вспыхнул, бросил на него раздраженный взгляд, но тут же взял себя в руки. «Нет, я не следил за ней, но таково мое предположение. Ведь только для этого она и вышла из машины». Патер Ностер рассказал полицейским о том, что было дальше, когда Иден так и не объявилась. О том, что незадолго до закрытия вошел в магазин, и сотрудники обыскали помещение, но не нашли его жену. О том, как неоднократно звонил ей, хотя знал, что заряд ее телефона почти закончился. А потом звонил родственникам и друзьям, а еще наводил справки в местных больницах. О том, как, вернувшись домой, обыскал все комнаты, но ничего не заметил. Все его слова пока что совпадали с информацией, поступившей от детектива-инспектора Брайса Робинсона. Найл сказал, что сегодня звонил ей снова, что еще раз проверил операции по счету и банковской карте, что зашел в соцсети, поскольку Иден всегда активно пользовалась Твиттером, Инстаграмом и Фейсбуком, но не увидел новых постов. И еще он сказал, что сообщил то же самое патрульным, побывавшим у него раньше. Когда Найл договорил, Грейс, пристально глядя на него, задал вопрос, мигом сбивший парня с толку. «Что вы ели сегодня на завтрак, мистер Патерностер?» «Разве это имеет отношение к делу? Вы не могли бы ответить?» Вкрадчиво попросил Грейс, внимательно следивший за Найлом и языком его тела. Парень, похоже, занервничал. «Ну, раз уж так интересуетесь. Завтрак у меня был поздний. Яичница из двух яиц, бекон, свиные колбаски и тушеные бобы. Ах да, еще поджаренный хлеб». Он криво усмехнулся. «Только жене не рассказывайте. Она пытается перевести меня на фрукты и птичий корм». «Заботится о вашем здоровье?» — спросил Грейс, все так же пристально глядя на него. «Что еще она заставляет вас делать?» «О, Боже!» Патерностер провел рукой по лбу. «Иден постоянно навязывает мне какие-то новые причуды. С недавних пор требует, чтобы я больше занимался спортом, хотя я и так постоянно гоняю на велике. Ну и все такое прочее, чтобы я вышел из депрессии, связанной с потерей бизнеса». Грейс обдумал услышанное. «Вчера вы остановились на парковке Теска Холмбуш. Скажите, много ли там было машин?» К его разочарованию парень не задумался над ответом. Это указывало на то, что он говорит правду. «Да, очень много. Потому-то Иден и вышла чуть раньше, чтобы мы не застряли в пробке». Он помолчал. «Зачем вы спросили насчет завтрака? Как это связано с исчезновением моей жены? В доме пахнет жареным. И что?» «Полицейское любопытство!» Грейс поднял руки, успокаивая собеседника, но тот нахмурился и с некоторым вызовом потребовал. «Нет уж, объясните, как это относится к делу?» Грейс с удовольствием отметил, что ему удалось вывести парня из себя. Он перехватил взгляд Брэнсона. Детектив-инспектор прекрасно понимал, что за игру затеял шеф. Если разозлить человека, он начнет допускать ошибки. Найл Патерностер уже сообщил им причину, пусть и незначительную, по которой мог избавиться от жены. Они постоянно ссорились. Но что еще? Быть может, Найл терпеть ее не мог? Ненавидел, так что решился на убийство? Люди убивают сожителей и по куда более незначительным поводам. «Мистер Патерностер», — сказал Грейс, внимательно наблюдая за реакцией. «Мы просмотрели видеозаписи системы наблюдения Теска Холмбуш за тот период, когда вы были там. Изучили материалы с камер на парковке, у входа и во всех рядах. Еще поговорили с работавшим вчера персоналом магазина. Ваша жена не замечена ни на одной записи, и никто из работников не помнит, чтобы видел женщину, похожую на Иден. Скажите, вы нас не обманываете?» Увы, Найл снова ответил твердо и уверенно. «Я полностью уверен, что говорю правду. Зачем мне врать?» «Значит, нисколько не сомневаетесь». Грейс спокойно смотрел на него. Найл Патерностер вдруг вскочил на ноги, и его глаза сверкнули. «Это возмутительно!» Бросил он с неподдельной яростью в голосе. «Пришли ко мне домой и обвиняйте во лжи? Я отвез жену в магазин, чтобы она купила наполнитель. Она вышла из машины, убежала, а потом исчезла в самом буквальном смысле. Я весь извелся. Я понятия не имею, что случилось. Вы мне не верите? Думаете, я лжец?» «Этого мы не говорили, сэр», — невозмутимо ответил Грейс. «Я просто задал вопрос. Вы сообщили, что ваша жена исчезла, но невозможно доказать, что она вообще была там, где вы утверждаете. Что вы хотите сказать?» «То, что мы, как полицейские, обязаны дотошно проверять каждую мелочь». Пару секунд Найл Паттерностер молча буравил его свирепым взглядом. «Пожалуй, без адвоката я больше не скажу ни слова». Он сложил руки на груди. «Занервничал», — отметил Грейс. «Вы не задержаны и не арестованы, мистер Паттерностер», — сказал он. «Мы просто беседуем, пытаясь найти способ помочь с поисками вашей жены». «Я что, на дурака похож?» — возмутился Паттерностер. «Звоню в полицию, волнуюсь о пропавшей жене. А затем ко мне приезжают детектив-суперинтендант и детектив-инспектор из отдела особо тяжких преступлений. Я не вчера родился и понимаю, что нахожусь под подозрением». «Простите, джентльмены, но разговор мы продолжим только в присутствии адвоката». Грейс встал. Брэнсон без подсказки последовал его примеру. Выудил из кармана визитку и положил ее на стол. «Там указаны мои номера. Буду признателен, если позвоните по городской линии или на мобильный, если ваша жена даст о себе знать». Паттерностер ответил все тем же свирепым взглядом. «Как вам этот айфон, нравится?» Грейс кивнул на лежавший на диване телефон Найла. «А вам-то что?» «Подумываю приобрести такой же для личного пользования. Говорят, у него отличная камера, но слышал, что качество связи разнится от провайдера к провайдеру». «Уидон похожий», — осторожно ответил Найл. «И с сигналом проблем не возникает?» — спросил Грейс, являя собой само дружелюбие. «Нет», — помотал головой Паттерностер. «На О2 все нормально». «Вы не могли бы дать номер вашей жены?» «Я-то думал, вся важная информация уже подшита к делу». На мгновение вспыхнул Найл. «Так, 07771». Он умолк и беспомощно улыбнулся. «Проклятие, не могу вспомнить. Иден у меня в списке контактов, я уже и забыл, когда набирал эти цифры. Со мной то же самое», — понимающе кивнул Грейс. «Вряд ли вспомню номер жены». Парень порылся в телефоне, после чего, глядя на экран, зачитал номер, и Грейс вбил его в планшет. Все направились к двери. В прихожей Грейс повернулся к Найлу. «Нельзя ли записать и ваш телефон? Я позвоню, если появится новая информация». Паттерностер продиктовал свой номер. «Пожалуйста, свяжитесь со мной, если Иден даст о себе знать», — попросил Грейс. «Возможно, вам надо будет явиться в Брайтонский участок для дачи показаний. Разумеется, вы вправе привести адвоката, но заверяю, что на данном этапе приоритетная задача — найти вашу жену в добром здравии и полном благополучии». «На данном этапе?» — нахмурился Найл. «Спасибо, что уделили нам время, мистер Паттерностер».